«Божественная суббота» или стихи о том, как нам с Зиновием Гертом в одну из суббот не было куда торопиться. Божественной субботы хлебнули мы глоток, от празднеств и работы закрылись на замок. Ни суетная дама, ни улиц мельтешня нас не коснутся зяма до середины дня. Как сладко мы курили, как будто в первый раз на этом свете жили, и он сиял для нас. Еще придут заботы, но главное в другом. Божественной субботы нам терпкий вкус знаком. Уже готовят старость свой непременный суд, а много ли нам досталось за жизнь таких минут? На пышном карнавале торжественных невзгод мы что-то не встречали божественных суббот. Ликуй, мой друг сердечный, сдаваться не спеши, пока течет он грешный, неспешный пир души. Дыши, мой друг, свободой, кто знает, сколько раз еще такой субботой наш век одарит нас.